Во впадине Воронов царило ликование, когда из последнего челнока Мстителя выгружались воины. Даже гибель 14 бойцов не могла испортить настроение рекрутам гвардии Ворона, хотя Бран был несколько опечален. Список потерь был куда длиннее, чем он считал приемлемым, учитывая то, что в основном наступлении принимало участие 400 легионеров против всего лишь немногим более 50 несущих слова. Впрочем, на самом деле, командора тревожило совсем другое. Коракс едва обмолвился об операции, и после краткой победной речи на все оставшееся время путешествия в Варпе уединился в комнате управления Брана, так и не дав командору возможности озвучить свои сомнения. Пока рапторы расходились по спальням, Бран и Коракс отправились обратно в шпиль Воронов, сообщить о выполнении задания остальным членам командования легиона. Когда они зашли в комнату для инструктажей, командоры уже ждали их. Вокруг все еще кипела бурная деятельность. Персонал легиона собирал всю доступную информацию о Нарсисе и идеальной цитадели. Салара, Агапита и Алони сидели за столом, словно гигантские статуи посреди бескрайнего моря людей. «Аванпост на Круциаксе уничтожен», — объявил Коракс, войдя в комнату. Рапторы, пусть и оказались немного бесхитростны с тактической точки зрения, проявили себя даже лучше, чем ожидалось, и победа символизирует возрождение гвардии Ворона. «Стопроцентный успех?» – спросил Салара. Вместо ответа Коракс посмотрел на Брана. «Я бы так не сказал», – произнес командор рапторов, встретив взгляд примарка. «Мы понесли неоправданные потери. Со временем они научатся», – сказал Коракс. «Их ретивость поубавится». «Они безрассудные, а не ретивые», — сказал Бран, садясь за стол. «Хотя любой бой — это риск. Они много раз шли на него, когда не было такой необходимости, что стоило не только ценных жизней, но и потенциально угрожало успеху задания. Если мы бросим их на идеальную цитадель в подобном состоянии, их быстро вырежут», — сказал Агапита. «Мы изучили о ней всю доступную в архивах информацию, и картина вырисовывается не самая радужная. Скорее всего, с тех пор, как дети Императора вступили в союз с Хорусом, они еще больше укрепили Нарсис. Там не место для необдуманных действий». «Рапторы станут только частью наших сил», — произнес Коракс, нахмурившись от раздражения. «Вы слишком строго судите их за слабую дисциплину во время первого боя. Они знали, что их проверяют, и хотели проявить себя. Помню, как вы с Браном в детстве пытались поразить меня своей храбростью». «Верно подмечено, лорд», — отозвался Агапита. На секунду показалось, что он искренне раскаивается, но затем командор покачал головой. «Но есть ощутимая разница между двумя маленькими узниками и несколькими ротами транслюдей, бронированных и вооруженных лучшим из всего доступного. Им следовало поразить нас решимостью и дисциплиной, а не фанатизмом. Внимание к долгу. Ты считаешь, что они не готовы?» – перебил его Коракс. «Ты похож сейчас на одного из капелланов несущих слова, голословно вещающих о долге и дисциплине. Мы вступили в войну, которая решит судьбу Империума. Я ожидаю, что каждый мой воин будет вести себя достойно и пойдет на все ради победы». На пару секунд в комнате воцарилась неловкая тишина. Коракс отвернулся, сжав зубы от гнева. Когда он вновь взглянул на командора, то уже сумел взять себя в руки. «Рапторы научатся дисциплине», — произнес он. «Со временем, когда их станет больше, мы распределим их по всему легиону, как ранее простых рекрутов, и ветераны помогут укрепить их дух. Не забывайте, что какую-то сотню дней назад все они были детьми. На вашу трансформацию ушли годы. За это время в вас вбивали терпение и дисциплину. Бран, если тебя это так беспокоит, то приложи дополнительные усилия, чтобы обучить своих воинов всему необходимому, потому что у нас нет в запасе нескольких лет для проверки их навыков и выковывания боевого духа». «Так точно, лорд, как пожелаете», — произнес Бран. «Еще несколько вылазок в радиационные пустоши немного успокоят их». «Когда мы выдвигаемся на Нарсис, лорд?» — спросил Салара. «Даже учитывая рапторов, мы можем собрать максимум 5000 легионеров. Я собираюсь штурмовать идеальную цитадель с вдвое большим количеством», — сказал Коракс. Сикс и Орландиас получили распоряжение увеличить масштаб имплантации. «Еще 5000 рапторов?» – едва ли не с ужасом спросил Агапита. «Но у нас осталось всего 500 новициатов, пригодных для имплантации. Где нам взять новых рекрутов?» «На освобождении и Киаваре», – ответил Коракс. «Как я уже говорил, новое генетическое семя позволит нам с одинаковым успехом набирать более молодых и менее пригодных кандидатов». «Простите за непочтительность, лорд, но это бессмысленно», – сказал Агапита. «Буквально только что мы обсуждали незрелость рапторов, которые несколько лет обучались и изучали традиции легиона. Брать неопытных детей, чтобы превратить в суперсолдат, кажется несколько опрометчивым решением». «У нас нет другого выбора», – произнес Коракс, больше не гневаясь на критику Агапита. «Я понимаю твои опасения и сам обдумал их во время обратного пути с Круциакса. Но из-за предательства Хоруса мы оказались в коридоре, из которого есть лишь один выход. Или мы начнем создавать больше рапторов и увеличим набор рекрутов, или придется забыть об ответном ударе по войскам Хоруса. Пока перед нами стоит простой вопрос цифр, и они говорят не в нашу пользу». «Я бы хотел заявить о своем несогласии», – высказался Агапита. Командор посмотрел на Коракса, а затем демонстративно перевел взгляд на Брана. На его лице читалось раздражение, граничащее с отчаянием. Бран понимал позицию брата, но он лично видел, на что способны рапторы, даже неопытные. 5000 подобных воинов были бы невероятно мощным оружием. Кроме того, это также был вопрос лояльности примарху. Странное поведение Агапита после Иствана дало Брану повод сомневаться в искренности мотивов, которыми руководствовался его брат, возражая против плана Коракса. Возможно, он боялся, что когти утратят былую честь и престиж. Скорее всего, Агапита задевало то, что примарх явно отдавал предпочтение рапторам в доспехах и оружии, в обход их. И у него была еще одна причина согласиться с примархом, куда более личная. Боевые действия на Круциаксе не стерли сомнений, которые Бран испытывал, не попав на Истван. Они доказали лишь то, что ему, более чем кому-либо другому, следовало искупить свою вину в глазах гвардейцев Ворона, которые там сражались. Огромное число рапторов превратит его в ключевого командира на Нарсисе, что даст ему возможность проявить себя куда лучше, чем во время обычного рейда на отдаленный аванпост. «Необходимо», – произнес Бран, – «дать возможность стать гвардейцем Ворона всем, кто пожелает. Мы вели войну ради того, чтобы освободить жителей этой звездной системы. Гвардия Ворона вела великий крестовый поход в сотнях миров, дабы принести такую же свободу остальным людям. Теперь им пришло время ответить на наш зов и оплатить нам за наши старания». «Вы не объявили о всеобщем призыве?» – спросил Салара. «Нет», – ответил Коракс. «Так я не поступлю. Не думаю, что мы будем испытывать нехватку в добровольцах». «Новости об этом далеко разлетятся», – сказал Агапита, крепко вцепившись в край стола. «До сих пор нам удавалось держать в тайне наши планы, а также то, что мы восстанавливаем силы. Если вы начнете набирать рекрутов в таких масштабах, новости вскоре дойдут до предателей, и они незамедлительно отправят армию, против которой нам будет не выстоять. Неожиданность – наше лучшее оружие, но после громких заявлений мы его лишимся». «Для врага будет слишком поздно», – произнес Коракс. «Мы ударим так быстро, что у них не останется времени на подготовку. Имплантацию оставшихся во впадине воронов-рекрутов стоит начать со всей возможной поспешностью. Бран организует массовый прием добровольцев, а мы проведем последние приготовления для атаки на Нарсис». «Что насчет оружия и доспехов?» – поинтересовался Салара. «Сейчас мы создаем рапторов быстрее, чем доспехи шестой модели. Мануфакторумы Киавара уже начали изготавливать продукцию на основе привезенных капитаном Норицем шаблонов», – ответил примар. «Что касается оружия, наши арсеналы рассчитаны на 80 тысяч человек. Пара тысяч болтеров не проблема, невзирая на потери, понесенные на Истване». «Транспортировка?» – спросил Алони, вздохнув как человек, который понял, что уже проиграл битву. «Мститель и уцелевшие корабли не смогут принять на борт так много воинов. «Возьмем все доступные транспорты», — сказал Коракс. «Нам сгодятся любые корабли, которые могут запускать громовые ястребы и грозовые птицы. Какие бы проблемы вы не предвидели в будущем, мы их решим. Гвардия Ворона будет готова атаковать Нарсис через 25 дней. Я прождал достаточно и дольше не собираюсь. Мы уже начали контратаку, теперь пришло время осознать это и нанести такой удар, который заставит их понервничать». «Так точно, лорд», — сказал Агапита. Его ответ подхватили другие командоры. «Будет так, как вы прикажете». Засев в облученных руинах, которые окружали впадину Ворона, Омегон следил за укрепленным зданием через оптические умножители. Контакт 3, доложивший с освобождения, предупредил о росте активности на базе рапторов. Судя по количеству транспортов и шаттлов, курсирующих в последние несколько дней, Коракс с головой погрузился в исполнение своих замыслов. Механикум и слуги гвардии Ворона в противорадиационных костюмах пристраивали к комплексу сборные здания, в результате чего впадина Воронов увеличилась почти вдвое. Омегон раздумывал над возможными вариантами действий, но ни один из них его не устраивал. Наиболее очевидным было приказать оперативникам уничтожить генетический проект уже сейчас, прежде чем количество рапторов увеличится еще больше. Но примарху это казалось едва ли не поражением, учитывая, насколько близко он подобрался к заветному трофею. Вскоре повстанцы окажутся готовы атаковать впадину Воронов армией из нескольких тысяч человек. Еще 50 альфа-легионеров были всего в 3 днях пути на борту Беты, которая скрывалась среди пылевых облаков за Киаваром. Им предстояло возглавить штурм. Сейчас главная проблема состояла в том, чтобы точно выбрать время. Если он выступит слишком рано, пока повстанцы не успели полностью подготовиться, его воинов перебьют безо всякого толка. И если он атакует слишком поздно, то не справится с возросшим числом рапторов. Единственная надежда состояла в быстром и решительном захвате генотеха, а затем уничтожении всего остального. Но чтобы его план увенчался успехом, ему понадобится еще 10 дней. Хруст камней под ногами заставил Омегона резко развернуться с болтером наготове. Среди обломков внизу пробиралась худая, закутанная в мантию фигура, Магас Унитракс. Омегона немного встревожило, что техножрец не нуждался в защите от радиации и загрязнения. Приглядевшись, он заметил, что зеленоватое лицо Унитракса было наполовину сгнившим. Плоть под капюшоном удерживалась лишь с помощью металлических имплантатов. «У меня есть для вас решение», — произнес Магас. С этими словами он пошарил иссохшей рукой в мантии и извлек из складок небольшой контейнер размером с гранату. «Генетический вирус, изготовленный на основе, полученной от ваших оперативников информации. Если один из ваших агентов смешает его с генетическим шаблоном, который использует гвардия Ворона, то значительно приостановит их прогресс». Омегон присел. Под его весом захрустел мусор. Взяв контейнер из рук Унитракса, он внимательно его осмотрел. Тот тихо гудел в миниатюрном стазисном поле, но во всем остальном походил на обычную флягу, которыми пользовались гвардейцы Ворона. «И как он действует?» – спросил примарх. «Зараженное генетическое семя для нас бесполезно». «Как действует?» – переспросил Магас. Он неловко кашлянул и отвел взгляд. «Точные последствия пока неизвестны, но они определенно серьезные. Когда генотех попадет в наши руки, удалить вирус из генетических нитей будет довольно легко». «Очевидный ход, который к тому же вызовет у Коракса подозрения», — сказал Омегон, перебрасывая контейнер из руки в руку. «Он уже и так значительно усилил охрану впадины Ворона. Я не могу допустить, чтобы они вообще закрыли доступ к зданию». «В первую очередь они станут подозревать самих себя», – произнес Унитракс. «Вирус мутирует изнутри и будет выглядеть как непредвиденный побочный эффект процесса имплантации. Если только они не станут целенаправленно искать вирусную инфекцию, то не обнаружат ничего, что нельзя было бы объяснить случайной, но вполне допустимой мутацией генетического материала». «Я подумаю над этим», – сказал Омегон. «Что нужно сделать моему агенту?» Унитракс достал крошечный кристаллический осколок, размером не больше ногтя. «В инфочипе содержатся необходимые инструкции», — сказал Магас. «Передайте его своему оперативнику вместе с вирусным контейнером. Он сможет получить к нему доступ через любой терминал во впадине Воронов. Также прикажите ему уничтожить кристалл и контейнер сразу после завершения задания». «Естественно, он уничтожит его, мы же не дилетанты», — произнес Омегон. Он бросил еще один взгляд на контейнер и потянулся за инфочипом, после чего закинул их в поясную сумку и надежно застегнул ее. «Как дела у Ордена Дракона? Они будут готовы действовать по моей команде?» «Мы готовы», — ответил Унитракс. «Мы установили контакт со сторонниками правящей верхушки Киавара. Когда ваши гильдийские отбросы выступят, мы приступим к выполнению нашей части договора. Гильдии следует еще немного подбодрить, и они сделают все, что я им прикажу», — произнес Омегон. Примарх посмотрел через искаженное окно на силуэт впадины Воронов и положил руку на сумку с генетическим вирусом. «Контакт в гвардии Ворона обязательно получит его. Ждать осталось недолго».